Кадм. Белый бык. Благодаря Фаэтону, людям теперь приходилось уживаться со зверскими перепадами температур безжизненных пустынь и ледяных полярных шапок, помимо круговерти времен года из-за отлучек Персефоны в подземный мир. Впрочем, урок Фаэтона не остановил человечество от стремления вверх. Никакие уроки, сколь угодно суровые, похоже, не останавливали нас никогда. По всей Греции продолжили возникать и увидать царства. Греческий мир охватывал в те дни и Малую Азию, этот отросток суши к востоку от Греции, где ныне размещаются Турция, Сирия и земли Леванта, нынешний Ливан. Влияние этой части света на греческую культуру и мифологию оказалось громадным. Оживленная торговля, алфавитное письмо и, наконец, основание первого показательного полиса, города-государства, каким предстояло достичь пика славы с возникновением Трои, Спарты и Афин. Это история о Зевсе, преображениях, драконе, змеях, городе и женитьбе. Царь левантийского города Тира Агенор, сын Посейдона и Ливии, и его царица Телефасса, дочь Нила и нимфы облаков Нефелы, родили пятерых детей. Дочь Европу и четверых сыновей Кадма, или на греческий манер Кадмоса, Килика, Феникса и Тасоса. Однажды вечером дети Агенора играли на заросшем цветами лугу, и Европа убрела и отбилась от братьев. На глаза ей попался великолепный белый бык, что пасся в высокой траве. Она приблизилась, зверь поднял голову и посмотрел на нее. Что-то в его взгляде заворожило Европу. Она подошла еще ближе. Дыхание быка было сладостным, нос мягким и приятным на ощупь. Европа увела его рога цветами и погладила по толстой, теплой, манящей шкуре. И тут, не задумываясь, зачем она это делает, вспрыгнула ему на спину, склонилась вперед и взялась за бычьи рога. — Какой же ты красивый! — прошептала она ему в уши. — Такой сильный, мудрый и добрый. Мотнув громадной головой, зверь побежал. Рысца скоро превратилась почти в галоп. Европа смеялась и подгоняла быка. Кадм с младшими братьями соревновались, кто дальше кинет камень. Кадм вечно выигрывал. Он был необычайно одаренным метателем камней, дисков и копий. Мальчишки обернулись и увидели, что их сестру увозит бык. Они во весь дух ринулись следом, однако бык набрал невероятную скорость. Братьям почудилось, каким бы ни было это невозможным, что копыта зверя перестали касаться земли. Перепугавшись, они звали Европу, кричали ей вслед, чтоб прыгала с быка, но она либо не слышала, либо не вняла. Бык возносился все выше и выше, пока не исчез из виду. Кадм вернулся домой и выложил новость родителям, царю Агенору и царице Телефасе. Громогласны были рыдания, велики упреки. Тем временем белый бык нес Европу все дальше и дальше от ее родного Тира на запад, за Средиземное море, к островам Греции. В полном восторге и совершенно не боясь, Европа хохотала, когда под ними замелькала земля, а потом и море. Европу заворожило. Путешествие оказалось таким замечательным, что весь массив суши на запад от ее родины стал с тех пор называться Европой в ее честь. Они не останавливались, пока не достигли острова Крита, где бык оказался... кем, как не Зевсом? Герина ли превращение Ио в телочку вдохновило его принять форму быка, нам неведомо, но уловка, похоже, сработала. Европа счастливо осталась жить на Крите до конца своих дней. Она родила Зевсу троих сыновей — Миноса, Радаманта и Сарпедона, которые, как вы помните, стали судьями преисподней, где взвешивали жизни умерших душ и определяли им подобающие наказания и награды.